Нестабильность. Глава 3. Часть 2. Подводя итоги, после допроса и его ума, и его тела, теперь Эдвард был окончательно убежден. Это существо является виновником произошедшей катастрофы. Он не знал, как это простодушное существо обмануло его глаза правды. Нет, объективно говоря, оно было простым и понятным. Вот почему его так сильно волновал один нюанс. Бесспорно, это существо виновно. Но ведь не существовало способа, при котором он мог убить 5000 человек всего за 3 месяца. Эдвард не понаслышке знал об убийствах, а потому понимал, насколько высоким было это число. Несмотря на то, что он более 60 лет совершал убийства преступников, сам мастер-шпион был всего лишь убийцей человечества и убийцей эльфкиндов. Примечание переводчика. Эльфоподобных. Конец примечания. И это хорошо, ведь такие перки были скорее подобны клейму для общественности, нежели достижениям. Они были результатом многих отнятых жизней. Фактически, можно сказать, что большинство подобных вещей в некоторых крайних случаях могут быть еще более утомляющими, чем навык табу 10 уровня. И все же он придержал использование на монстре этого навыка. Он не хотел его использовать на этом мимике, пока не счел это абсолютно необходимым. В конце концов, полная оценка может проводиться только один раз каждые 24 часа. Гильдии могли позволить себе иметь много пищих в штате сотрудников, но Эдвард не мог рисковать утечкой информации. Он взял с собой только одного подчиненного, способного выполнить полную оценку, поэтому он был крайне осторожен с использованием навыка. И теперь, когда дело было сделано, он в полной мере воспользуется этим. «Зона, есть ли у него какие-то другие перки?» «Да, всего 5. Один неопознанный, другие тайная атака, палач человечества, побочный ущерб и великий таинственный вор». Неопознанный перк был как-то связан с самим монстром и его спецификой. Побочный ущерб — это, ну, как и ожидалось от того, что взорвало целый город. Тайной атакой обладал один из его подчиненных, и это имело смысл, учитывая, что это был чернокнижник со скрытностью. Возможно, у мимика есть навык «скрытая атака», но если источником получения этого навыка является профессия монстра, то он также будет неопознанным. Однако с последним из перков он не знаком. «Великий таинственный вор?» Глаза Зоны смотрели за горизонт, сосредоточив свое внимание на окне статуса, который все еще находился в ее голове. «Награжден за извлечение ядра подземелья из подземелья. Вознаграждение плюс 10 для всех атрибутов. Субъект совершил этот подвиг один раз». «Даже такое может случиться. Понимаю. Так вот, что произошло». Когда герой Бернард Самсон описал гигантский шар, который, как считается, был источником бедствия, он нарисовал изображение огромного ядра подземелья. Ближайшее подземелье полностью обрушилось от силы взрыва, так что в действительности не было никакого способа проверить, на месте ли его ядро. Но теперь у него были все необходимые доказательства. Бокси еще не подозревал, что его поступок разоблачили, но это не отнимает того факта, что он очень нервничал. Он только что прошел через его первую и весьма неприятную оценку, решив для себя, что впредь будет избегать подобного любой ценой. Он боялся, что с ним случится. Боялся, что ужасающий человек и низкая женщина просто убьют его на месте. Тем не менее, он держался за что-то напоминающее надежду. Они явно чего-то хотели, а иначе не притаскивали бы сюда. Это напоминало мимику ситуацию, когда при побеге он хотел забрать с собой гномиху. «Интересно», — сказал Эдвард, держа кулак на подбородке. «Очень интересно. Мы должны вернуть его в штаб-квартиру, чтобы извлечь из него больше. Возможно, мы даже сможем избежать обращения за помощью к Арканиуму». Привлекательный выбор. Его пощадят, по крайней мере, на данный момент. Особенно привлекательный, если учитывать возможность побега во время перевозки. «Нужно удостовериться, что он не вытворит ничего лишнего. Зона, избавься от этих двух профессий». Псевдоголова мимика повернулась, разглядывая немного ошалевшим взглядом черноволосую женщину, которая все еще стояла рядом с ним. То, что сказал этот страшный человек, действительно возможно? «Что, если с этим связана профессия чернокнижника?» — спросила она. «Неважно. Нам просто нужна его память. Сделай это». Судя по их уверенному разговору и четкости движений рук, которыми что-то делала женщина, Мимик быстро пришел к выводу, что удаление профессии действительно возможно. Он почувствовал новый тип страха, который не ощущал уже долгое время. Не смерти, а ощущение, о котором ему напомнил Эдвард. Это особое ощущение напоминало ему момент, когда разорвалась его связь с подземельем. Страх перед неизвестным. Но не только он один. Он также ощущал гнев. Нет, даже ярость. Как смеют эти проклятые людишки пытаться отнять у него то, что по праву принадлежит ему? Разве они не понимали, сколько времени, усилий, денег и чужих жизней пришлось потратить, чтобы привести его профессии в нынешнее состояние? Ярость привела к отчаянию. Отчаяние привело к решимости. Решимость к действиям. Он набросился на нее. На поверхности сундука выскочила дюжина мясистых щупалец и мгновенно обернулась вокруг рук, ног и шеи женщины. Теперь, когда он захватил заложника, ему просто нужно Он попытался скрутить ее, притянуть и угрожать, но этого не случилось. Она не сдвинулась с места ни на миллиметр, независимо от того, сколько Мимик тянул ее за конечности. На самом деле, вместо того, чтобы притянуть ее к себе, он сам таким образом притягивал себя к ней. Бокси казалось, что он пытался сдвинуть с места целую гору. Зона на миг остановила свои движения от неожиданного нападения, но, похоже, никак не отреагировала. Могло показаться, что она даже не заметила его жалкую попытку. Как будто величайшего из приложенных усилий монстра даже не хватило, чтобы привлечь ее внимание. Внимательно присмотревшись к крошечной улыбке на ее обычно невыразительном лице, можно сказать, что она осталась довольна. Благодаря ограничителям она совершенно беспрепятственно снова положила руку на сундук. «Устранение профессии. Чернокнижник». Три ранее неактивных руны, выгравированных на каменном полу под клеткой, засветились, словно отвечая на ее холодный тон. Из рун вылетел белый свет и окутал тело Бокси, заглушая чувства существа и нападая на его сознание. «Уровень знаний уменьшился. Кристаллизация магии больше недоступна. Интеллект минус 10. Мудрость минус 10. Уровень знаний уменьшился. Демонология теперь равна 5-му уровню. Мудрость — минус 2. Ментальность — минус 2. Уровень знаний уменьшился. Непреодолимая сила больше недоступна. Интеллект — минус 24. Уровень знаний уменьшился. Призыв фамильяра больше недоступен. Интеллект — минус 14. Мудрость — минус 7. Ментальность — минус 7. Ваша профессия чернокнижника была удалена. Интеллект — минус 50. Ментальность — минус 50. Выносливость — минус 50. Все закончилось мгновенно. Умственное напряжение, связанное с тем, что его лишают навыков, сразу же отправило монстра в бессознательное состояние. Его щупальца ослабли, перестали сжимать женщину и кисло повисли вниз до земли. Когда он очнулся, то обнаружил, что все те знания, которые он имел в отношении магии и демонов, теперь исчезли из его разума, как будто их там никогда и не было. Ну, почти все. «Странно», — сказала Зона. «Демонология не опускается ниже 5-го уровня». «Что? Почему?» «Неизвестно». «Но профессия и другие навыки были успешно удалены?» «Да». «Хм». Эдвард не задумывался над тем, как Мимик узнал о профессии чернокнижника, с тех пор, как услышал, что демоны участвовали в деле о нападении на город Монотал. Он еще до оценки четко понимал, что призыв фамильяра и демонология обязательно будут иметь место в списке навыков монстра. А вот почему один из этих навыков отказывался исчезать, он понятия не имел. «Хорошо», — сказал он. «Демонология практически бесполезна сама по себе». Вероятно, монстр сохранил знания демонических ритуалов, но главной функцией навыка была взаимосвязь с призывным фамильяром, который он лишился. Контракты, которые он заключил с теми двумя демонами, также должны быть разорваны. «Приступай к следующей». «Устранение профессии изобретатель». «Уровень знаний уменьшился. Обращение со взрывчаткой больше недоступно. Сноровка минус 4. Мудрость минус 4. Уровень знаний уменьшился. Понимание заводного механизма больше недоступно. Сноровка минус 6. Восприятие минус 6. Ваша профессия изобретатель была удалена. Сноровка минус 24. Мудрость минус 24. Восприятие минус 24. В сознании мимика мелькали сообщения, в то время как само сознание взяло кратковременный отпуск. «Готово. Никаких аномалий», — сообщила Зона. «Хорошо», — сказал Эдвард, глядя на бессознательного монстра. «Действительно, очень хорошо. Похоже, мы закончили здесь». «Да?» — спросила Зона. «А как насчет связи с эльфами?» «Не существует. Как и ожидалось, это была случайность, а не эльфийский заговор». Разумеется, мастер-шпион никогда не верил, что эльфы действительно затеяли бы что-то вроде бедствия Монотала. Конечно, он не кормил свой разум необоснованными предрассудками, но человек его опыта легко мог заметить, что молодого героя обманули. И теперь, когда он наконец-то встретился и поговорил с преступником, он был убежден в своей правоте. Начнем с того, что те трусы из расположившейся на севере Эльфийской Республики Ишигар никогда бы не посмели обратить на себя гнев военной людской империи. На первый взгляд, их территория кажется больше, но когда дело доходит до военной мощи, то эльфы определенно уступают. И хотя их террористические акты, как правило, дело именно их рук, это никак нельзя сравнить с происшествием в Монотале. А даже если за катастрофу ответственен был их агент, они бы точно никому не позволили узнать об этом. Их братья имела слишком богатый опыт в этой сфере. Они, так сказать, собаку съели на шпионаже и всяких манипуляциях из тени. Когда возник вопрос о предполагаемых преступниках, все казалось очень несвязным. Учитывая разрушительный потенциал бедствия, а также выбранную цель — Монотал, это не имело никакого смысла. Тот городишко практически не имел никакой стратегической ценности, даже в масштабах этой области. Если бы у них действительно была цель в нанесении вреда империи, то они выбрали бы другой город или другой регион. Черт подери, да может они решились бы взорвать даже столицу империи. По крайней мере, так на их месте поступил бы Эдвард. Фактически, в этот самый момент он как раз обдумывал возможность провернуть это с ними. «Сир, требую разрешения держать подозреваемого в качестве домашнего животного». Странная фраза, произнесенная его подчиненной, заставила Эдварда задуматься. Черноволосая женщина с еле заметной улыбкой на лице поглаживала бессознательно подрагивающую деревянную поверхность мимика. «Ты опять, Зона? Снова?» «Подтверждаю». «Хм, хорошо. Зачем?» «Я решила, что это существо довольно мило». У нее всегда было искривленное чувство эстетики. Это был не первый случай, когда она говорила смехотворную просьбу о том, чтобы взять себе опаснейшего монстра, как домашнее животное. «Кроме того, есть большая вероятность, что я ему нравлюсь», — добавила она. «Весьма сомнительно. Знаешь, он ведь пытался взять тебя в заложники». «В самом деле? Когда?» «Прямо когда обернул вокруг тебя свои щупальца». Он попытался сымитировать пальцами похожие движения для пущего акцента. Его подчиненная в замешательстве наклонила голову. «Это не обнимашки? Но это было так мягко и тепло». Эдвард снова вздохнул. Неужели она не заметила? Хотя это правда, что у монстра не было шансов пересилить ее возмутительно огромный показатель атрибута силы. Это не значит, что это можно оставить на самотек. Честно говоря, Эдвард не понимал, почему она была такой невежественной. Хотя тоже являлась асцендентом, прямо как и он. Это действительно угнетало. «Нет, Зона, монстр не проявлял к тебе привязанности. Он пытался причинить тебе боль». «Я не возражаю. Я обещаю, что буду дисциплинировать это. А следователь...» «Забудь об этом. Мы избавимся от него, как только Хук достанет из его разума информацию по поводу бедствия». Человек с кодовым именем Хук был еще одним подчиненным Эдварда. Как Зона. Его главная профессия — псионик. Это очень редкая профессия, в которой использующиеся в битве магия и навыки полагаются на умственную силу владельца. Их магия школы превосходства была намного мощнее и универсальнее, чем то, к чему имел доступ чернокнижник. Что-то вроде просеивания воспоминаний этого монстра, чтобы получить детали, окружающие это событие, было детской игрой для псионика калибра Хука. И как только Эдвард получит то, что он хочет, он казнит монстра. «Не делай этот умоляющий взгляд, Зона. Ты знаешь, мы не можем рисковать и случайно выпустить правду о бедствии». Эльфы уничтожили человеческий город и убили тысячи людей. Такова была официальная версия, которую он скормил незрелому и кровожадному императору. Через некоторое время ложь распространится по всей империи, подогревая негодование граждан. Когда презрение и недоверие к эльфам подойдет к критической отметке, это, наконец, откроет прекрасную возможность развязать открытую войну и стереть этих остроухих с лица этого мира. Как только война закончится, империя сможет поглотить или вассализировать оставшиеся нации, став единственной господствующей силой на континенте. На самом деле небольшая часть Эдварда даже хотела искренне поблагодарить этого примитивного мимика. Мало того, что он предоставил им правдоподобную причину для войны, но он еще и предоставит им оружие массового поражения. Если бы то самое бедствие можно было воссоздать и использовать в правильных целях, то даже мировое господство было бы в пределах сил империи. В худшем случае он все еще мог манипулировать незрелым императором, выставляя вещи в нужном для него свете. Что касается Эдварда, то все эти войны были не более чем способом развития его профессии и навыков. Он был так близок к достижению второго поднятия ранга, но поднимать навыки шпиона в такое мирное время было очень затруднительно. Уровень связанных с профессией навыков был очень уж близок к завершению, продвигая того к прорыву. А затем ему просто пришлось бы усердно работать над тем, чтобы стать шпионом сотого уровня и достичь своего второго поднятия ранга. Конечно, можно было бы изменить планы и выбрать более легкую профессию, но у него не было времени на подобное. Его продолжительность жизни увеличилась после того, как он стал асцедантом, но даже так ему казалось, что предел тела вот-вот настигнет его. Однако, как только он превратится из асцеданта в бессмертного, у него будет все время мира, чтобы получить заветный, окончательный ранг-ап. Однако до достижения этого момента он должен быть осмотрительным, терпеливым и осторожным. «Теперь иди за этими гвардейцами и скажи им, чтоб затащили нашего друга обратно в его камеру. Подготовьте обоих, и его, и эту гномиху, для транспортировки обратно в столицу. Я хочу, чтоб к завтрашнему дню их отправили. Понятно?» «Да», —